или вовсе не знали о существовании княжны Таракановой. Всем памятно было объявление в 1742 году наследником русского престола великого князя Петра Федоровича, которого до самой смерти Елизаветы во всех церквах ежедневно поминали на Екатениях как ее наследника. Притязаниями своими принцесса Владимирская могла представить затруднение Екатерине, могла даже обеспокоить ее, но быть опасной никогда не могла. Не зная по-русски, она бы не могла даже разыграть роли Пугачева. Алексей Орлов хорошо понимал все это, и как скоро получил сведения о существовании самозванки, не дожидаясь повеления из Петербурга, принял меры, чтобы овладеть ею и отправить в Россию. Этим, быть может, он надеялся хотя несколько восстановить свой кредит. Принцесса написала свой манифестик 18 августа, 7 по старому стилю. С письмом к Орлову он был отправлен из Рагузы сначала в Венецию, оттуда при удобном случае в Ливорно, из Ливорно в Пизу. Таким образом, ранее 20-х чисел сентября по старому стилю Орлов не мог получить письма великой княжны Елизаветы. Что же он сделал? Тотчас же, сентября 27-го, отправил и письмо, и манифестик к императрице. Вот что, между прочим, он писал при этом случае Екатерине. «Желательно, всемилостивейшая государыня, чтобы искоренен был Пугачев, а лучше бы того, если бы пойман был живой, чтоб изыскать через него сущую правду. Я все еще в подозрении, не замешались ли тут французы, о чем я в бытность мою докладывал, а теперь меня еще более подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица. Если этакая, то есть дочь императрицы Елизаветы, или нет, я не знаю. А буди есть и хочет не принадлежащего себе, то б я навязал камень ей на шею, да в воду. Сие же письмо прислано, из которого ясно увидеть изволите желание. Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародование. А может быть и то, что меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается к особе вашего величества. Я ж на оное ничего не отвечал. Чтобы через то не утвердить более, что есть такой человек на свете, и не подать о себе подозрения. Еще известие пришло из архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парос и живет в нем более 4 месяцев на английском судне, платя слишком по 1000 пиастров на месяц корабельщику, и сказывает, что она дожидается меня. Только за верное еще не знаю. От меня же послан нарочно верный офицер, и ему приказано с оной женщиной переговорить. И будь найдет что-нибудь сомнительное, в таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того звал бы для точного переговора суда в Ливорно. И мое мнение, будь найдется такая сумасшедшая, тогда, заманя ее на корабли, отослать прямо в Кронштадт, и на оное буду ожидать повеления. Каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейшее исполнять буду. Ясно видно, что план Орлова заманить самозванку на русский корабль и отправить в Кронштадт явился у него при первом известии о ее существовании. Глава 19. Отправив к императрице донесение, Орлов послал находившегося в русской службе серба, подполковника графа Марка Ивановича Войновича, на особом фрегате в Парос, поручив ему войти в личные переговоры с таинственной женщиной. Марк Иванович Войнович впоследствии был контр-адмиралом русского флота. Орлов предполагал, что эта женщина есть та самая принцесса, что прислала ему письмо и воззвание к флоту. Он приказал Войновичу, если эта женщина станет называть себя наследницей русского престола, уверить ее в полной готовности Орлова содействовать осуществлению ее планов и просить ее на фрегат, на котором бы она могла отправиться в Ливорно. Если же это другая женщина, оставить ее в покое. Войнович застал незнакомку в Поросе и несколько раз виделся с нею.